Глава 10. «Это невыносимо!» — сказал лорд Звездный, очи вытащив щепотку порошка из своего мешочка и вдохнув в одну ноздрю. «Впустую канула прекрасная возможность, Курталос!» «Может и так, Дездл. А может и нет. Все уже решено, и оглядываться назад бессмысленно». Оба лорда и еще несколько офицеров благородных кровей стояли в зале гребня ворона, разрабатывая, раз их бегство прекратилось, план действий. Дездл Звездные Очи был убежден, что решение Краса об отступлении войск в тот самый миг, когда враг побежал, было необдуманным. Звездные Очи непреклонно верил, что ночные эльфы без каких бы то ни было проблем дошли бы до Сурамара, если бы они только его послушали. И подобные рассуждения он высказал уже не раз с тех пор, как Крас и его товарищи вернулись к ним. «Воины отважно сражались», – почтительно ответил маг. «Но они, как и все мы, из плоти и крови. И силам их есть какой-то предел. Они должны отдохнуть». «А еще поесть!» – проворчал сопровождающий чародеев Брокс. Ночные эльфы не стеснялись выражать свое нежелание видеть рядом с собой орка. Но пока гребень ворона не отдал приказ прогнать его прочь, никто, даже Звездные Очи, не смел возражать против его присутствия. «Да, все так», – согласился владыка крепости Черного Грача. «Воины и беженцы получат еду и расположатся на ночлег. И на этом все. Сейчас мы должны понять, куда нам двигаться дальше». «Конечно же, в Зиношаре!» – пронзительно сказал лорд Звездные Очи. «Королева Ашара должна быть спасена!» Остальные дворяне разделяли его чувства. Крас нахмурился, но ничего не сказал. Перед приходом сюда он уже обсудил с остальными. И все согласились, что ночные эльфы все так же будут цепляться за веру, что их королева в плену у демонов. Но так как Зиношари еще к тому же был местом, откуда Пылающий Легион проникал в Калимдор, любые доводы в пользу чего-то другого были лишены смысла. Так или иначе, столица должна была быть взята. Однако Крас не думал, что народ Малфуриона сможет сделать это сам. Отбросив всякие приличия, он выступил вперед и требовательно сказал. «Милорд Гребень Ворона, я снова должен поднять тему, которую, я прекрасно это знаю, вы не желаете даже обсуждать. Но ее никак нельзя обойти вниманием». Гребень Ворона взял наполненный лордом Звездные Очи кубок вина. Иерархия ночных эльфов не теряла свои силы даже во время гибели Империи. «Вы должны обратиться к дворфам и иже с ними». Рядом с ним усмехнулся Звездные Очи. Подобное выражение украсило лишь большинство других дворян. Несмотря на то, что все это были лишь бестолковые повторения его прошлых поражений, волшебник упорствовал. «Прямо сейчас дворфы, таурены и остальные расы ведут свою войну против Пылающего Легиона. Порознь, наши шансы слишком малы. Но объединив усилия, мы сможем взять Зиношари без великих потерь». «Таурен в Зиношари?» – проговорил один из дворян. «Что за варварство?» «Ну да, а демонов, видимо, у них там не было», – пробормотал Малфурион Уронин. «Вы не поймете», – мрачно ответил друид. «Нет, не пойму». Бородатый полководец пригубил вино, затем вернул кубок лорду Звездным Очам. Он смотрел на мага, как на уважаемого, хотя и заблуждающегося старца. «Учитель Крас, ваш вклад в нашу стратегию высоко ценится. Ваши знания в вашем ремесле намного превосходят любого из наших волшебников. В вопросах магии я с радостью выслушаю ваши предложения». Хмурый взгляд гребня ворона помрачнел. «Однако, когда дело доходит до всего остального, я обязан напомнить вам, что вы не один из нас. Вы не понимаете основных истин. Даже если бы я сделал что-то столь безумное, как прошение помощи к дворфам и тауренам, скажите честно, неужели вы думаете, что они правда пришли бы? Они доверяют нам не больше, чем мы им. Учтя это, вы все еще надеетесь, что присоединись они к нам, наши воины станут сражаться бок о бок с ними». «Дворфы, скорее всего, сами же на нас и нападут», – прервал его Звездные Очи. «Всем прекрасно известна их жадность. Сначала бы они обобрали нас, а потом попрятались по своим норам», – другой лорд добавил. «Таурены же проводят слишком много времени, сражаясь друг с другом. Они скорее животные, чем интеллектуально развитые существа. Своим хаосом они заразили бы наших бойцов, вызвав беспорядок, который сделает нас легкой добычей для демонов». Лорд Гребень Ворона согласился. «Видите, учитель Крас, мы привнесли бы в наши ряды не только смуту, но и саму погибель. В одиночку мы и так окажемся перед ее ликом. Эта странная дискуссия окончена. Добрый маг, и я вынужден с уважением приказать, чтобы вы не поднимали ее вновь». Оба уставились друг на друга на несколько долгих секунд. И первым взгляд отвел гребень ворона. Несмотря на маленькую победу, Крас все же согласился. «Простите мне, что приступил к границе позволенного», – сказал он. «Мы собираемся обсудить поставки снабжения и тылы, учитель Крас. По большому счету, нет никакой нужды в присутствии здесь магов, помимо Элидана, который служит непосредственно мне. Я предлагаю вам и вашим товарищам отдохнуть. Думаю, вам это необходимо. Нам понадобятся ваши навыки, когда мы двинемся дальше». Крас вежливо поклонился, не сказав больше ни слова. После он с остальными тихо выскользнул из зала. Но, оказавшись за пределами слышимости, бледный волшебник горько заметил. «Их близорукость предписывает этой войне трагический конец. Союз с другими расами – вот он ключ к победе». «Они не примут их», – настаивал Малфурион. «Мои люди никогда не будут сражаться бок о бок с ними». «Но Курел сразу они приняли без каких-либо пререканий», – возразил Ронин. «Мало кто может противиться дракону, учитель Ронин». «Слишком верно», – пробормотал Крас, задумавшись о чем-то. «Ронин, я должен идти и найти их». «Найти кого?» «Мою». «Драконов, ясное дело». Брокс фыркнул, а Малфурион казался пораженным. Друид знал, что Крас неким образом был связан с Курелстразом, но даже сейчас он не понимал всю историю. «Драконов, учитель Крас! Но они же сами себе на уме! Как вы думаете это сделать?» «У меня свои методы. Но по правде сказать, они потребуют быстрых перемещений. Ночные саблезубы слишком медленны. Мне нужен кто-то, способный летать». «Как дракон?» – усмехнувшись, спросил Ронин. «Хватит и кого-то поменьше, друг мой». К всеобщему удивлению, именно Малфурион внезапно предложил решение этой проблемы. «Неподалеку отсюда раскинулся лес. Возможно, я смогу связаться с Кинарием. Он что-нибудь придумает». По лицу Краса было понятно, что это его не особо удовлетворило. Но других предложений не последовало. Наконец он, кивнув, сказал. «Мы должны будем отбыть как можно скорее. Иначе капитан Песнь Теней попробует задержать нас или... еще не хватало последует со своим отрядом за нами. Боюсь, это привлечет к нашей цели и пылающие легионы ночных эльфов». Джероду и остальным телохранителям дали время, чтобы восстановить силы. Никто и предположить не мог, что волшебники могли быть в опасности посреди войска. К тому же вряд ли воины помогли бы от магической атаки лучше, чем сами охраняемые. Как только поход возобновится, телохранители немедленно приступят к своим обязанностям. Но к тому времени Крас уже надеялся быть очень далеко. «Ты действительно думаешь, что это необходимо?» – спросил волшебник с рыжими заплетенными волосами. «Я иду по двум причинам, Ронин. Первую мы уже обсуждали. Драконы могут переломить исход войны. Что касается второй, она личная. Я иду, чтобы понять, почему от них исходит только тишина. Так не должно быть, и ты это понимаешь. Я должен узнать правду». Никто больше не возражал. Лорд Гребень Ворона намеревался отправить ночных эльфов дальше первой же ночью, и Крас должен был оказаться как можно дальше, прежде чем обнаружится его исчезновение. «Что до Брокса со мной? Если наш друг друид сможет добыть для меня летуна, как он говорит, то вернется задолго до наступления сумерек. Тем временем вы с Броксом должны пореже попадаться на глаза лорда Гребня Ворона. Он может спросить о нас, и тогда будет немало разъярен моим уходом». «Возможно, да. Возможно, нет. По крайней мере, никто не станет подвергать сомнению его решения вслух». Проигнорировав шутку человека, как раз обратился к Малфуриону. «Мы должны идти. Если возьмем пару саблезубов у беженцев, то войны нас не побеспокоят. Тогда мы сможем уйти и направиться к лесу». Он издал тихое шипение. «И затем мы должны будем просить твоего покровителя прийти к нам на помощь». Стоило волшебнику определиться с направлением, как они быстро оставили остальных. Воины провожали их любопытствующими и подозрительными взглядами. Но поскольку пара направлялась не к фронту, взгляды длились недолго. Малфуриона все еще беспокоили цели Краса, но он не расспрашивал мага. Он уважал его мудрость и знал, что Крас понимал драконов лучше кого бы то ни было из тех, кого он раньше встречал. Частенько он казался одним из них. Несомненно, когда-то в прошлом Красу необъяснимо повезло получить опыт проживания рядом с этими древними существами. Иначе как же еще можно было бы объяснить его связь с гигантами? Потребовалось целых 3 часа, но они наконец-то вошли в лес. Спокойствие, которое испытывал Малфурион в последний раз, побывав среди деревьев, он не ощущал. Этот лес был заражен легионом, и его болезнь оставляла следы. Если бы не внезапное, а главное, удачное нападение эльфов, он был бы, скорее всего, уже мертв. Несмотря на нависшую угрозу, жизнь все еще отказывалась покидать эти места. Пели птицы, и друид мог ощущать, как деревья распространяют вести о новых незваных гостях. Шелест становился особенно неистовым всякий раз, как приближался Крас. Будто лес тоже ощущал в нем нечто особенное. Они приветствовали ночного эльфа, замечая его ауру и благословение Кинария. Но что до полубога, друид его не ощущал. У Кинария было много дел, и в первую очередь попытки составить из его товарищей мощную организованную защиту. Как же тогда мог Малфурион надеяться, что у лесного божества было время ответить на его просьбу? «Эта земля сильно пострадала», – произнес его спутник. «Я чувствую зло, побывавшее здесь. И я тоже, Крас. Я не знаю, услышит ли меня здесь Кинарий. Я могу только попросить, чтобы ты попробовал, Малфурион. И если никто не выйдет, я не буду держать на тебя обиды. В конце концов, обойдусь ночным саблезубом. Хоть это и сильно задержит меня». Они нашли глубоко в лесу место, где друид чувствовал себя спокойнее. Он сказал об этом Красу, и оба спешились. «Мне надо оставить тебя одного», – спросил волшебник. «Если Кинарий захочет прийти, то он придет, даже если вы будете рядом, учитель Крас». Малфурион устроился на мягкой дикой траве. Крас отошел в сторону, чтобы не потревожить друида. Закрыв глаза, Малфурион сосредоточился. Он коснулся деревьев, растений и всякой другой жизни, пытаясь найти хоть какой-то намек на недавнее присутствие полубога. Если бы Кинарий был здесь, то он скоро бы узнал об этом. Но в лесу не было ничего божественного. Разочарованный друид начал рассматривать другие варианты. К сожалению, непосредственный контакт с Шандо он мог наладить только в изумрудном сне. Именно этого он и боялся. Выдохнув, Малфурион сконцентрировался на эфемерном царстве. Он не должен был ходить в него целиком. Только дотронуться до края. Тогда он сможет передать свои мысли Кинарию. Даже такой незначительный контакт с изумрудным сном очень тревожил Малфуриона. Но выбора не оставалось. Он чувствовал, как начал отделяться от своей смертной оболочки. Однако вместо того, чтобы позволить переходу завершиться, друид задержался на полпути. Это потребовало больших усилий, чем он думал. Но Малфурион не планировал оставаться в том состоянии надолго. Он представил себе Кинария таким, каким его помнил, зная, что это поможет наладить связь. Его концентрация внезапно содрогнулась от раздавшегося голоса. «Малфурион, мы не одни!» Внезапное возвращение назад в свое тело ошеломило друида. Потрясенный, он не мог сделать ничего, кроме как открыть глаза. Как раз вовремя, чтобы увидеть бегущего к ним зверя Скверна. Кто-то пробормотал слова, и мерзкая псина буквально сохлась на глазах. Зверя завивало и крутило, вскоре превратив его в огромную искаженную груду костей и мышц. Крас схватил Малфуриона за руку, подняв его с удивительной силой, и маг спросил: «Ты можешь защищаться?» Друид даже не успел ответить, как лес ощетинился не только демоническими псами, но и рогатыми стражами Скверны. Их численность была по меньшей мере 10 к 1, и не в пользу 2 чародеев. Пантеры, привязанные к дереву, рычали и дергали уздечки, но не могли освободиться. Но демоны не обращали на кошек ни малейшего внимания. Стало ясно, что их целью был маг и друид. Нарисовав вокруг них невидимую линию, Крас прошептал короткое заклинание. Из земли вырвались кристальные шипы ростом с эльфа. 3 стражи Скверны оказались насквозь проколоты ими. Зверь Скверны взвыл, Один из шипов разорвал ему морду. Быстрая реакция Кресса дала время Малфуриону сосредоточиться. Он обратился к деревьям, самым близким к надвигающимся демонам, прося их помощи. Толстые, густо покрытые листвой ветви опустились вниз, поймали четырех чудовищных воинов и высоко подняли их, скрыв демонов из вида. Малфурион не мог увидеть того, что стало с беднягами, но с облегчением заметил, что те больше не появлялись. Остальные деревья переграждали демонам дорогу ветвями в самый неподходящий для прислужников легиона момент. Один зверь скверный беспомощно упал на землю, зацепившись за ветвь и упав. Другому повезло меньше. Столкнувшись с неожиданным препятствием, он сломал себе шею. И несмотря на это, демоны как саранча кружили вокруг них, особенно псы. Они бросали на них косые взгляды. Видимо, два пойманных врасплох волшебника разбудили в них дикое чувство голода. Несмотря на сокрушительность действий Малфуриона, демоны боялись Краса сильнее и серьезными на то основаниями. Зная свое ремесло куда лучше ночного эльфа, маг использовал его быстро и чересчур жестоко. Он уже совсем не тот больной старик, каким он был, когда они впервые встретились. Да, Крас даже сейчас подвергал себя огромному напряжению, но никоим образом не поддавался слабости. Треск, подобный грому, отозвался эхом по всему лесу. Крас схватился за горло, которое обволокло тонкое блестящее щупальце, сдавливая его как петля. От рывка маг свалился с ног, его тащило к тем самым шипам, которые он сотворил. Бросив взгляд через плечо, ночной эльф увидел огромный скелет, который не уступил бы Архимонду в обаянии. Рогатый череп, пламя из глазниц и ужасный кнут, с помощью которого тот тащил Краса к погибели. А незваный и не очень приятный гость был намного выше остальных демонов. И видя, как те обходят его, Малфурион решил, что он был среди них главным. Сделав из травы несколько ножей, друид метнул их в зловещую плеть. Лезвия травы стремительно вращались на лету, и как остро заточенные ножи разрезали кнут. Крас глубоко вздохнул, избавившись, наконец, от плети. Он встал на колени, пытаясь развязать то, что от нее осталось. Демон пошатнулся, сделав несколько шагов назад, но удержался на ногах. Он запрокинул кнут, готовый использовать его все еще непомерную длину против друида. Окруженный демонами, с вышедшим из строя товарищем, Малфурион не питал иллюзий о благополучном исходе боя. Они с Красом не только подставили себя под удар демонов, выискивавших их, но на этот раз с демонами притащилась и их шишка, чтобы теперь самолично убедиться в их гибели. И никакой Джирот на помощь уже не придет. Только Ронин да Брок знали об их уходе, но те считали, что они в безопасности, насколько же слепы они все были. К его удивлению, демон не нанес нового удара. Вместо того он прошипел Малфуриону. «Сдавайся, тварь, и будешь пощажен. Я обещаю это от имени своего величайшего господина». «Саргераса, это твоя единственная надежда на спасение!» Крас закашлялся, пытаясь заговорить. «Сдаться пылающему легиону. Судьба намного худшая, чем самая страшная смерть. Мы должны сражаться, даже если нам роком уготовано проиграть, Малфурион!» Мрачное воспоминание своей краткой стычки с Архимондом натолкнуло ночного эльфа на те же мысли. Он даже не мог представить, что демоны делают заключенными, которые разрушили их прошлые планы. «Мы никогда не сдадимся!» Пламенные глаза демона яростно вспыхнули, и он четырежды хлестнул кнутом. Молния, высекаемая плетью, ударила в землю. Перед демоном внезапно появилось огромное очертание. С каждым ударом все явственнее появлялся отвратительный пес. «Тогда мои собачки отлично пообедают вами, волшебнички!» Крас пришел в себя. Затем повернулся и пристально взглянул на главного демона. Его глаза опасно сузились. Но скелет был готов к нападению. Он хлестнул вокруг себя кнутом, создавая туман. Дымка внезапно заискрилась, будто внутри что-то взорвалось. Ночной эльф едва воздержался от ругани. И Храк легко обошел то, что должно было стать мощным заклятием. «Это то, чего я боялся», – пробормотал Крас. «Это псарь Хакар». Малфурион хотел спросить, что тот знал о демоне. Но в тот же миг остальные твари пошли в атаку. Шипы защищали мага-эльфа, но демоны начали рвать, кусать и раскалывать преграду. Их владыка смеялся, будто шипели сотни потревоженных змей. Но как только первые стражи скверны прорвались и направились к магам, со всех сторон их окружили воины на ночных саблезубах. Их животные покалечили демонов еще до того, как те поняли, что произошло. В битве воины пели. С изумлением Малфурион уставился на них, запоздало осознавая, что это были не воины Джерода Песнь Теней. Их броня была из серебра. И со второго взгляда стало понятно, что она скроена на женское тело. Песня, которую он слышал, была во славу ночной воительницы, внушающей страх воинственного воплощения Матери Луны. Сестринство Элуны пришло спасти их. Впервые Малфурион видел тихих и нежных жриц в битве. Многие держали длинные изогнутые мечи, другие короткие копья с наконечниками на обоих концах. Некоторые стремительно пускали стрелу за стрелой из небольших луков. Эффект они произвели на демонов моментальный. Звери скверны падали пронзенные насквозь. Одна из жриц обращалась с лезвием непринужденно, как воин, обезглавив рогатое чудище. Два ночных саблезуба прыгнули на пса, разрывая его с двух сторон до тех пор, пока от него не остался только лишь окровавленный ошметок. И среди этих страшных воинов, уничтоживших отряд Пылающего Легиона, он увидел Тиранду. Прежде чем он смог окликнуть ее, демон повалил его. Высокий страж скверны разрубил бы друида, если бы не его быстрые рефлексы. Ночной эльф откатился прочь и затем поразил врага заклинанием. Земля под ногами врага превратилась в вязкую песчаную кашу. Страж скверны провалился по пояс, но сумел удержаться. Он цеплялся за край свободной рукой, стараясь вылезти. Малфурион не дал ему такой возможности. Он вышиб меч из руки демона и кинулся к оружию. Чудовище, извернувшись, попыталось поймать его за ноги. Схватившись за одну, оно повалило Малфуриона. Тот успел схватить рукоять меча, прежде чем демон затащил его в трясину. Размахнувшись со всей силы, он вонзил клинок в голову стража скверны. Пока демон медленно погрязал в болоте, Малфурион видел, что не все так гладко. Сестры были хозяйками положения, однако и они терпели потери. Когда он поднялся, зверь скверны сбросил одну жрицу с седла и прокусил ей шею так легко, будто она была тонка, словно шелк. И еще одна сестра упала на землю. Когда демон вонзил в открытую пасть ночного саблезуба свой меч, конец лезвия которого вышел из спины кошки, мгновение спустя второй демон казнил жрицу. Но самый сильный страх Малфурион испытал, когда его пристальный взгляд снова поймал Тиранду. Сцепившись в бою со стражем скверны, она не могла заметить псаря и его кнут. Плеть должна была обернуться вокруг ее горла. Но благодаря случайному движению ее пантеры, она связала ее руки по бокам. Скелет силой дернул, оттаскивая Тиранду от кошки. И как будто ее закованное в броню тело ничего не весило. «Нет!» – закричал Малфурион, начиная бежать к ней. Крас посреди плетения заклятия попробовал схватить ее за руку. «Друид, здесь ты в большей безопасности!» Но ночного эльфа заботила только Тиранда. Забыв все, чему его учили, он лихо пробирался сквозь битву. Когда он добрался поближе, он прыгнул, но не к лучшему другу. Огромному телу псаря был нипочем вес Малфуриона, навалившегося на демона. Но на секунду тот заставил эту мразь потерять концентрацию. Кнут ослабил свою хватку, позволив жрице мягко лечь на землю. «Дурачье!» Сплюнул псарь, схватив друида за плечо. «Я Хакар, а ты ничто!» Он не видел кинжал, который Малфурион снял с пояса. Маленькое лезвие вошло прямо в локтевой сустав. С воем Хакар отбросил свою добычу. Он вытащил кинжал. Его острое лезвие было покрыто густой слизью, кровью демона. Однако, вместо того, чтобы использовать кинжал против Малфуриона, псарь откинул его прочь и поднял кнут. Он подошел к пытавшемуся встать друиду с поднятой рукой. «Он приказал оставить тебя в живых. Если это будет возможно. Но я думаю, что это невозможно. Хакар нанес удар. Малфурион закричал от боли, когда по всему его телу вспыхнула молния. Он чувствовал, что горит заживо. Однако часть него оставалась умиротворенной, несмотря на агонию. Этому Малфурион учился у Кинария – отделять сознание от боли. Муки хлыста уходили в пустоту. Псарь ударил его во второй и третий раз. Но друид почувствовал лишь легкие отголоски. Малфурион понимал, что такими темпами его тело разорвет, независимо от того, чувствует он боль или нет. То, чему учил его Шандо, лишь давало ему возможность защитить себя, если это было вообще возможно. «Я оставлю тебя едва живым. Возможно». Дразнил Хакар, ударив снова. «Все, что ему надо, лишь чтобы ты мог дышать. Чтобы можно было продолжать пытку, будет лишена...» Ужасный гигант снова поднял свой кнут. Взгляд Малфуриона дернулся к небесам. Облачное одеяло подарило ему надежду. А псарь довольно иронично сам же помог ему в этом. Сначала ему оказал помощь ветер, взволновав и заставив плыть облака. Им это не понравилось, и в своем гневе они быстро почернели. И хотя это противоречило его натуре, Малфурион, играя на их тщеславие, подпитывал их гнев. Среди них кое-кто владел молниями и не скрывал этого. Хакар принял его неподвижность за поражение. Сверкнув глазами, псарь вновь замахнулся. «Еще один удар!» Облака, вздрогнув, загремели. Сверкнули молнии. Обе ударили в одно место, на смерть поразив демона. Хакар заревел от боли так, что каждая косточка Малфуриона вздрогнула. Псарь как будто купался в сияющем свете, вытянув руки, будто пытаясь обнять то, что убивало его. Кнут, уже сожженный до черна, выпал из его дрожащей хватки. Все звери скверны в округе замерли и мрачно завыли. Наконец, небесный свет исчез. И испепеленное тело повелителя демонических псов безвольно рухнуло на траву. Чудовища взвыли снова. Вдруг их тела вспыхнули, как тогда же, когда они были вызваны. Как один зверь скверны исчезли, но их вой все еще стоял в лесу. Лишившись и Хакара, и его любимцев, оставшиеся демоны не смогли оказать достойного сопротивления жрицам и Красу. Когда последний из демонов упал замертво, Малфурион подошел к Тиранде. Она все еще не в себе сидела на земле. Но когда она увидела его, на ее лице расцвела улыбка, которая заставила Малфуриона позабыть даже о собственной боли. «Тиранда! Это чудо, что ты...» «Нет никаких чудес, Малфурион. Тот, кого я исцелил, рассказал мне о зверях скверны, следующих за нашим войском. Еще он написал слухи о демоне, который, как я решила, был главным среди них». Она на миг взглянула на то, что осталось от Хакара. «Я было пошла предупредить тебя, но оказалось, что вы с Красом ушли. Может, это Элуна прошептала мне, но я была уверена, что вы в опасности». «И тогда ты обратилась к сестрам. Немного я видел воинов, которые могли бы сражаться лучше». Она одарила его усталой, но довольной улыбкой. «Много есть в храме того, чего не понимают посторонние». Ее лицо стало серьезнее. «Ты в порядке?» «Да. Но боюсь, что мы с Красом пришли сюда не просто прогуляться. Я хотел связаться с Кинарием, чтобы волшебник получил скакуна, способного донести его на землю драконов». «Ронин и Брокс намекнули мне на это. Но я едва ли могла поверить. Он действительно думает, что сможет встретиться с ними?» Взгляд друида скользнул по Красу, которому помогли встать две сестры. Как и многие другие, они смотрели на него с почтением, сами не понимая почему. Волшебник с тревогой подошел к останкам псаря. «Ты же видишь его. Ощущаешь в нем что-то, Тиранда. Я думаю, что он сможет сделать это, если доберется до их королевства». «Но если только не сам дракон понесет его туда, как он сможет добраться вовремя?» «Не знаю. Я…» Внезапно тень накрыла пару. Малфурион поднял голову, и отчаяние на его лице сменилось удивлением. Они трижды облетели отряд, пока не приземлились поодаль от ночных саблезубов. Кошки шипели, но не пытались напасть на них. Может, потому что сами не знали, что делать с ними. На первый взгляд, своими широкими оперенными крыльями и похожими на воронов головами, они напоминали черных, как уголь, грифонов. Даже передние лапы были того же цвета и имели такие же когти, как у них. Но за исключением этого, они были совсем другими. Вместо львиных тел эти имели что-то общее с лошадьми, вплоть до кончика толстого хвоста. Гиппогрифы. С видом знатока сказал Крас. Его тревога в глазах живо обратилась в удовлетворение. «Быстрые, прекрасные летуны. Он, наверное, не смог бы найти лучше. Твой кинарий». Тиранда не казалась столь же восхищенной. «Но их двое». Мак и Малфурион посмотрели друг на друга, оба понимая, почему кинарий послал ни одного зверя. «Кажется, я должен пойти с Красом», – ответил друид. Схватив его за руку, Тиранда порывисто сказала. «Нет, Малфурион, только не туда!» «Я вижу определенный смысл в решении хозяина лесов», – прервал ее Крас. «Друиду проще вести гиппогрифов, а его связь с кинарием повысит его в глазах Красной Королевы Алекстразы, той, кто есть жизнь». Глаза жрицы умоляли его, но Малфурион вынужден был согласиться. «Он прав. Я должен пойти с ним. Прости меня, Тиранда». На эмоциях друид обнял ее. Тиранда замялась, но затем прильнула к нему. Малфурион взглянул вниз на нее и добавил. «Боюсь, тебе придется помочь Ронину и Броксу объяснить наше отсутствие. Сделаешь это ради меня». Она, наконец, смирилась с неизбежным. «Конечно, да. Уж кому, как не тебе, знать это». Гиппогрифы пронзительно закричали, будто им не терпелось отправиться в путь. Крас послушался их, быстро оседлав одного. Малфурион залез на второго, все еще глядя на Тиранду. Схватив его за руку, она внезапно что-то зашептала. Через несколько мгновений наездники поняли, что Тиранда давала Малфуриону благословение Луны. «Идите с миром», – закончила она тихо. «И вернитесь тем же путем. Ради меня». Друид сглотнул, не в состоянии произнести ни слова. Крас прервал неловкую ситуацию, мягко подтолкнув своего гиппогрифа в бок. Животное снова пронзительно закричало и приготовилось лететь. Зверь Малфуриона инстинктивно последовал за ним. «Спасибо и прощайте, Ранда!» – кричал он. «Я скоро вернусь! Уж будь добр, Мал!» Он улыбнулся. Та вспомнила его детское прозвище. Затем с силой вцепился в гиппогрифа, устремившегося в небеса за своим другом. «Путь будет долгим!» – прокричал Крас. «Но не настолько, каким мог быть!» «И все благодаря подарку полубога!» Малфурион кивнул, не слушая его. Он не сводил взгляда с исчезавшей внизу фигурки. Он видел, что она тоже смотрит на него, пока, наконец, уже совсем не мог ее разглядеть. И даже тогда он все смотрел и смотрел, сердцем чувствуя, что Тиранда делает то же самое.